Я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Альфа-банк, главный специалист Татьяна, департамент взыскания просроченной задолженности. Нера Лимаровна. Это мы, а вы не представились, как закон требует. Департамент взыскания просроченной задолженности, Альфа-банк, Фролова Татьяна Сергеевна, главный специалист. Угу, внимательно. Звонок поступает по поводу долга, не погашено по кредитной карте, 78 дней оплаты не производится. По какой причине? Не скажу. Почему? Да уж говорила, но и тоже надо устало повторять. Вы только отказываетесь озвучить причину? Ложь. Как все ваши, которые после последний раз вы разговаривали с специалистом, у вас идет отказ озвучить причину неоплаты. Ну, последний раз возможно. Потому что уже длительное время вы мне звоните 2 раза в неделю. 2 раза в неделю одни и те же вопросы задаете. Я приняла для себя волевое решение. Я приняла для себя не отвечать на эти вопросы. Угу. По какой причине деньги банк не возвращаете? Вы думаете, если вы проявите упорство маньяка, у вас что-то получится? Нет, не выйдет. Ну да, нам же нужно в вашей анкете фиксировать, по какой причине вы отказываетесь. Ну, предыдущий же вон зафиксировал отказ. На каком основании вы для себя приняли решение, что вы имеете право нарушать закон Российской Федерации? Тихо, тихо, спокойнее. Нарушение закона у нас только суд может определить, а не оператор колл-центра, так что не берите на себя много слишком. Да. Вы знаете федеральный закон, это законодатель Российской Федерации. Конечно, знаю, конечно, обязательно. Ну, значит, это вы его нарушаете на данный момент. Нет. То, что я нарушаю или не нарушаю, может определить только суд, но ни в коем случае не оператор колл-центра. Повторяю еще раз. Подождите, я не оператор колл-центра. Да, вы оператор колл-центра. То, что вы себе придумали должность главный специалист, это не значит, что вы не оператор колл-центра. Угу. Ну, это ваше мнение, да, если не спорить, не собираюсь. Ну, вот и не надо, зачем вы пытались. На данный момент законодательство Российской Федерации. Нет, не нарушаю. Вы отказываетесь от исполнения ваших обязательств. Ничего подобного. Это ваш домысел исключительно. Какие мои домыслы? Отвратительные ваши домыслы. Но ваши домыслы? Нет, это не мои домыслы, это закон Российской Федерации. Какой закон Российской Федерации? Статья 310 Гражданского кодекса. Нарушение этой статьи кто доказал в суде уже? Судья, зачем нам суд нужен? Да, блин, да что ж за бестолочь, а? Затем, чтобы определить нарушение закона. Вот говорилка телефонная не может определять нарушение закона. Мозгов и образования для этого у телефонной говорилки нет. Для этого существует специальная инстанция, которая позволяет определить, был нарушен закон или не был. Эта инстанция бестолочь называется. Венера Лимаровна, вы знаете, понабирают по объявлению нужно, на Авито идиотов ПТУшниц, потом вот обжаживаешься. Вы почему такая идиотка? А почему вы долг банк не возвращаете? Потому вы что не скажу. Потому какое что не скажу. Какое право вы вообще имеете со мной общаться в таком тоне? Ну так вы же глупы, невообразимы просто. Как с вами еще можно общаться? Как вот с вами можно еще общаться? Придерживайтесь делового стиля общения. Да сейчас прям. Это кто у нас общаться? Тут будет задавать стиль общения? Это вы на работе. И вы будете придерживаться делового стиля общения. Я буду разговаривать так, как считаю нужным. И вы мне в этом совершенно, абсолютно не указ. Мои родственники не идиоты, поэтому я не буду с ними так разговаривать. Угу. Нет. Поговорить с ними в таком тоне. Нет, я не буду с ними, я так только с идиотами разговариваю. Вам легче стало? Вы считаете, что вы да сейчас мне... можете так... Да, почему мне должно стать легче? Мне было и так неплохо. Вам неплохо? Нет, неплохо. Почему неплохо мне должно быть плохо? Закон Российской Федерации. Неплохо. Опять, снова здорово. Неплохо, вот, а потом вы обижаетесь, что банка, вас идиоткой называют. Вот еще раз. Мозги включаем, ушки раскрываем. Отключаемся от космоса, подключаемся ко мне сюда и слушаем внимательно. Нарушение закона может определить только суд. Ни в Кто мне коем сказал? случае не Танюхой из Альфа-банка. Кто мне такое сказал? Да здравый Да. смысл. И то, что мы живем Здравый смысл? в правовом Да. государстве. Да. И все Правильно. потенциальные конфликтные ситуации у нас решаются в суде. Но не Танюха, говорилка, решает, да? Кто кому что должен, а кто что нарушил. 100%. Вы Информация ошибаетесь. полнейшая. Да вы что, вы ошибаетесь. Ой, какие аргументы пошли? Да вы что, и вы ошибаетесь? Аргументируйте, Танюх. Ну, чем мне аргументировать? Есть статья 310 А, ну Гражданского все, кодекса, там которая на данный написано, момент вы нарушаете. Танюха имеет право определять, нарушал закон человек или не нарушал. Вот Давайте на это следующей теме номер. разговора. Город Вроде ваш бы один. с этой темы и не отходили. Почему вы решили-то, что мы Адрес ваш? отошли? Возможно, не исключено. Возможно или точно? Надо приехать проверить, я думаю. Проверьте, хорошо, проверьте. Улица Колхозная, 16, а ваш адрес? Надо приехать Колхозная. проверить, я думаю. Проверьте, да, потому Да что не вы мы судебный проверьте, а пристав вы будете проверьте. организовываться. Да мы не Вы... будем ничего, судебный пристав будет вас А, сажать. да, делать ему больше нечего. В суд сначала дойдите, а то я вас посылаю, а вы все отказываетесь. Решение об обращении в суд банк принимает в единоличном порядке без вашего Естественно, уполномоченного участия. Вас спрашивать никто об конечно. этом не будет. Да, Требовать только вы постоянно ипотеку. жужжите о том, что нарушен какой-то закон, а в суд не идете. Как-то глупо Ну, выглядите. пойдем, мы ждем, Вы мы сейчас выглядите хотим глупо. решать Чего вы вопрос в ждете? Я добровольном не буду порядке. добровольно ничего решать. Почему? На каком основании вы это В делаете? суде я только об этом Чего? расскажу, а не Танюхе по телефону. Звать? С чего Вы вы что-то решили, там что прокрякали, я не услышала. Давайте еще раз. С чего вы решили, что вас суд кто-то будет звать? Ну, потому что у нас как бы так устроен суд. Если вы говорите про судебный Да? приказ, я его отменю. Поэтому вам придется все-таки встретиться вашим сотрудником со мной в суде. Ну, встретиться и что? И Ну, все. дальше-то что? Вы считаете, что в суде Нет, вы что-то подождите. скажете? Вот там Вы же будете разговаривать с забыли, с судьей? чего вы начали. Вы начали с того, что вам нужно было что-то озвучить. Я вам сказала, что об этом я буду разговаривать исключительно в суде. А вы сейчас Да говорите, и кто там озвучит уши? ну и что, что суд? Да, действительно, ноги об меня там вытрут, там, где ж говна кусок, а не человек. Конечно, ага. Кто там нас будет слушать? Вот вас вот где вот таких вот выращивают? А вас Где таких? вас таких дегенератов выращивают, которым Ну а написали вас на где? лбу Кто вас скрипт, выращивает? и у вас полностью отсутствует здравый смысл? Вообще вот такое ощущение, что в голове Уже эхо, нет, да, тишина. здравый смысл на данный момент отсутствует у вас, Это нервников. аргументы, Да, как вы конечно, пошли. считаете, что вы Вы можете? бы Где хотя бы оскорбляшки свои ответственность? какие-то придумали, а не за мной повторяли. Но на это нужен мозг, а у вас там эхо. И что же происходит? Перекати поле там катается? Корова одинокая или верблюд там бродит, бродит, ищет мозги. Я прекрасно вас А понимаю, их там гораздо нет. проще сейчас вести диалог таким способом, уходить от ответственности, оскорблять Да сотрудников что вы банка, да? можете Вести диалог в подобном понимать? тоне. Да, конечно, я прекрасно понимаю, Вы что у не вас можете ситуация ничего такая, что понимать. Вы нет можете денег, что вы читать пытаетесь уйти от гребаный ответственности. скрипт, который вам Да написали. нечего мне читать, Ну а нечего чего мне вы читать, визжите Венера тогда? Леваровна. Нечего вам читать, значит, закрыли свою пасть, Мне повесили очень жаль трубочку вас, и что вы пошли сейчас таким в суд. образом пытаетесь уйти от ответственности. Мне Мне не искренне интересно, вас жаль жаль. вам или не жаль, мне вас не жаль. Я считаю, что Ну, вы понятно, у получаете по меня-то нет заслугам. долгов. Да долги У это меня-то нет хрень. долгов. У вас Долги-то долги у вас. кармические, и вы будете их выплачивать так долго и так тяжело, что вы себе даже представить не можете. Вспомните мои слова как-нибудь, потому что карма, Вы она вспомните существует, слова и мои. вселенская справедливость вас догонит и хлопнет Да. вас по вашей пустой Не головешечке смешите. так, что вам мало не покажется. Вот посмотрите. Вы можете смеяться, посмейтесь, но потом вспомните меня, поплачете. Да-да. Все, можете быть Ну, свободны я думаю, уже, что вы это вам нужно бесполезная будет бестолочь. поплакать. Да, я тоже так думаю, что диалог нет Ну смысла да, продолжать. все, побежали, побежали. 78 дней требования банка сегодня долг вернуть, Ага, 6400 до перетопчетесь. 23.00. Жаль, что тут на оплату договориться Да, с вами можете не быть удалось. свободны уже, господи, И задолбала. вы тоже. Всего доброго. До Нахрен, свидания. нахрен.